Странное дело, сегодня, глядя на Мадон, я вспоминаю, что в Палестине террористок маскируют под беременных, а в Шри-Ланке учат прятать гранаты во влагалище. Когда Аля была беременной, мне все время попадались беременные женщины. Когда она гуляла с коляской, мне казалось, что весь город наводнили женщины с колясками. А вот теперь, когда ребенка Али похитили террористы, все женщины мне кажутся потенциальными террористками. А тут еще мой роман о террористах, через призму которого я вижу сейчас весь мир в дыму. Да я и сам весь в дыму, у меня словно лихорадка. Я будто вижу всю планету через кровавое месиво плаценты. Я занят своим романом, наполненным до краев, я им беременен. Более того, я на сносях, на последнем месяце. Вот-вот должны отойти воды, и родится концовка. Мне вспоминается эсерка Мария Спиридонова. Дворянского происхождения она примкнула к эсерам и стала членом их боевой дружины. Пятью выстрелами Спиридонова смертельно ранила жандармского полковника. В полицейском участке над девушкой надругались. Ее жестоко избили, раздели до нога, потом снова подвергли пыткам, тушили от тела сигареты и насиловали. По решению окружного суда приговорили к смертной казни через повешение. Но после публикации открытых писем Марии ее дело получило широкую международную огласку. И смертную казнь заменили бессрочной каторгой в нерчинских тюрьмах. Товарищи отомстили за Спиридонову, выявив и ликвидировав всех насильников ее свободной воли до последнего. Их находили и уничтожали на улицах, в квартирах, в кафетериях и гостиницах, хотя неизвестно, не инспирировала ли Спиридонова изнасилование. Не были ли ее жертвы убиты невинно, как не была ли Спиридонова невинна сама. А взять другую эсерку Евстолию Рогожникову, Тося, как ее ласково называли революционные товарищи, прикинулась беременной. С гуттаперчевой подушкой под платьем, будто в животе дитя, пришла как просительница к начальнику главного тюремного управления Максимовскому ходатайствовать якобы за своего мужа. Когда Евстолию пустили в кабинет, Рогожникова, подойдя к столу начальника, рванул на себе шнур взрывателя. Но произошла осечка, и бомба не взорвалась. И тогда Тоси использовала запасной вариант — пистолет. Во время заседания суда, приговорившего ее к смертной казни, Тося смеялась в лицо присяжным судьям и адвокатам, чем очень их смущал. А Геся Гельфман? Она была хозяйкой конспиративной квартиры, на которой собирались заговорщики, убившие царя Александра II. Казнить Гесю не решились из-за ее беременности. Ее и ее ребенка просто приговорили к вечной каторге. Но она умерла в тюрьме во время родов. Вот такие матери, такие Марии. Они приносили в жертву и свою непорочность, и своих детей ради новой веры 20 века. Знали ли они, что новый век принесет новые жертвы? Охрана индийского премьера Раджива Ганди не среагировала на молодую беременную женщину-тамилку, которая подошла к нему и взорвала опоясавшее ее под сари взрывное устройство. Имя этой без пяти минут матери до сих пор неизвестно. Мир сошел с ума. Я тоже сойду с ума, если мои роды будут неудачны. Надо срочно куда-нибудь присесть. Я чувствую страх пустоты внутри живота. Выбрать какое-нибудь кафе и набить растянутый желудок. У меня так бывает часто, что из гостей возвращаюсь голодным, а тут еще и усталость накатилась. Так, после Эрмитажа я предлагаю своим посидеть в кафе и попить чаю, поднять тонус, да и перекусить не мешало бы. Все-таки для Аллы день выдался тяжелым. Столько блюд надо было приготовить для гостей, а самой поесть некогда было. По выбору Аллы мы заходим в кафе абрикосов, садимся за столик и берем в руки меню. Я хотел отвезти их в дом, где в ресторане Лейнера, по преданию выпив стакан воды, заразился холерой Чайковский, и где находится бывшая кондитерская Вольфа и Беранже, а ныне литературное кафе. Известно, перед смертью сюда заскочил Пушкин выпить какого-то напитка. К счастью, секундант Пушкина Донзас не запомнил, что пил поэт, иначе по рыночным законам нашего времени этот напиток обязательно бы подавали как фирменное блюдо заведений под названием «Коктейль Пушкин». И хорошо, Чайковский выпил лишь стакан холодной воды. Вода она и в Африке вода. В Абрикосове выясняет, что Али хочется кипяченой воды и заварки. Мураду мороженого, а мне чего-нибудь посытнее. И я уже собираюсь заказать, как Алла вдруг возмущается. Ты что, не наелся? Что я невкусно приготовила или мало тебе положила? Нет, нет, что ты, пытаюсь я оправдаться. Тогда либо мы берем такси и едем есть ко мне, и ты подтвердишь мои кулинарные способности, либо я смертельно обижусь. А как же чай? Упавшим голосом спрашиваю я. Ты вроде хотела чаю. Уже перехотела, спешит Алла встать из-за стола. Она явно хочет побыстрее покинуть это заведение. Очень странно, может, ей что-то здесь ужасно не понравилось. Я подозрительно оглядываюсь по сторонам. Глава третья. Крепкая абрикосовая косточка. Этой встречи я ждал с нетерпением. И вот, наконец, мы сидим в розовой чехане абрикосов и пьем из пиал цветочный розовый чай. Официант приносит чайник за чайником, потому что у нас появились деньги, аванс за предстоящую завтра работу. Нас, праздно шатающихся, наняли за хороший гонорар на временную паденщину, на халтуру. А как еще могут подработать свободные молодые люди вроде нас, без образования, без стажа, начиная от 2 лет? Стены, как розовые лепестки абрикосового дерева. Нежный оттенок интерьера, которому уж лет под 200. Светильники, как бабочки меж абрикосовыми ветвями. Рисунки в пастельной технике китайской миниатюры. Они будут цвести еще десятки лет. И после нашей смерти. Или же мне все видится в нежном свете, потому что это наша последняя мирная встреча, наша тайная вечер перед тем, как умереть и воскреснуть в раю. После меня в абрикосов заходит Расим. Его, как и меня, в розовой чихане встречают на ура. Вот он, новый поэт и художник террористической революции, тот, кто читает стихи, оттягивая расправу, и сам же их слушает больше других, отгоняя от себя подальше мысли о часе икс. Расим сегодня в ударе. Он сыплет шутками и остротами, произносит зажигательные тосты, наполненные тайным, зашифрованным, понятным только нам смыслом. Я смотрю на этих молодых людей, таких жизнерадостных и веселых, но уже завтра готовых пожертвовать собой, и думаю, почему жизнь так обесценилась и ничего не стоит? Почему масса молодежи готова пожертвовать собой, не задумываясь? И главное, во имя чего? Во имя идеологии, которую всегда можно найти, подвести, подложить под живые бомбы. Что это, думаю я, глядя на китайский интерьер? Где-то на юге и востоке перевес сил, а у нас ее не достает, и сюда прет эта энергия солнца с юга и востока, обретая форму саранчи и бабочек, и солнечных абрикосов, и кровавых гранатов. Мы общаемся не спеша, смакуя нашу, возможно, последнюю встречу, очень теплой и приятной для всех компаний. Может быть, завтра кого-то уж не будет. Я с любовью смотрю на своих сотоварищей, таких прекрасных в своем намерении, и думаю, что верхние миры стоят вот на таких чувственных порывах и жертвенных страданиях. «Послушайте, — говорит Дженк после очередного тоста Расима, — джихад, производный от делать усилия над собой, Так сделаем же усилие над собой и выпьем еще по чашечке цветочного чая за нашу встречу, хотя во многих, я знаю, чай уже не лезет. — Да, — выворачивает тост Дженга Азам, — большой джихад — это борьба с своим нафсом, со своим эгоцентризмом и низменными инстинктами. А малый джихад — это уж борьба против тех, кто запрещает исповедовать нашу веру, кто вторгается в нашу страну, убивает наших близких и разрушает наши дома. — Значит, — говорит Табиб, делая неспешную затяжку из раскуренного кальяна, что ходит по кругу, — я с полным правом могу взять оружие и выйти на тропу малого джихада. И не только ты, но и все мы, потому что нам мешают исповедовать нашу веру, раздевают наших женщин, нападают на пророка, стараются уменьшить наш иман, подхватывает эстафету из дымчатых колец ароматизированного табака Баталь. Но никто же не врывался в твою страну с оружием, возмущается Табиб. Разве можно сравнивать Ирак и Россию? Как никто не врывался? Взрывается Баталь. А ты знаешь, что сейчас в Дагестане творится? Не дай Аллах, если молодой парень читает намаз и ходит в мечеть, его тут же привлекут как ваххабита. Старикам можно, а молодые вызывают подозрения. А если он еще где-нибудь сказал хадис, или его жена ходит в платке, либо читает намаз, спеши, пропала, завтра же заберут. А то и вовсе не парис, подъедут прямо в кафе и расстреляют из автоматов. Сколько парней так погибло, ни за что.